Мне бы хотелось, чтобы федеральное правительство охотнее с нами сотрудничало. Убедитесь в этом сами. Эван потянулся через стол к телефону и набрал номер. Он включил громкую связь, и длинные гудки эхом разнеслись по конференц-залу. На другом конце взяли трубку. Питер Трэвис слушает. Питер, это Эван Мэннинг. Я звоню из бостонской лаборатории. Со мной здесь заведующий лабораторией Лиланд Пратт и криминальный эксперт Дарби Маккормик. Кроме того, к нам присоединился старший следователь бостонской полиции, детектив Мэтью Бонвиль. У них к тебе возникла пара-тройка вопросов. Ты готов? Всегда готов, сказал Трэвис. Ты получил цифровые снимки, которые я послал? Они сейчас у меня на экране компьютера. Правда, качество оставляет желать лучшего. Сложно разобрать надписи на бирках контейнера. Мне потребуются оригиналы, чтобы определить модель пишущей машинки. Ты их получишь. А пока давай займемся фотографиями. HP-179 — это не что иное, как маркировка на фотобумаге производства компании Hewlett-Packard. Бумага выпускается специально для цифровых фотопринтеров. Вставляешь карту памяти или загружаешь цифровые снимки со своего компьютера или любого съемного носителя, и он печатает фотографии 3 на 5. Точно, у нас снимки именно такого формата. Я могу взять образец чернил с фотографии и попытаться определить тип картриджа, вставленного в принтер, но это нам мало что даст, сказал Трэвис. Так вы странника никогда не найдете. Странника? Удивленно переспросила Дарби. Мы к этому вернемся через минуту, заверил Эван. Продолжай, Питер. Я могу определить, печатались ли фотографии на каком-то конкретном принтере, если этот принтер у вас есть или нет. У меня нет ни принтера, ни подозреваемого. Есть только пропавшая 16-летняя девушка. А если воспользоваться технологиями цифровой обработки изображений? Нам это что-то даст? Что-то, безусловно, даст. Проблема в том, что современные технологии позволяют изменить цифровой снимок до неузнаваемости. И никто никогда не догадается, что перед ним, монтаж или оригинал. То есть наш парень мог спокойно стереть с фотографии, скажем, окно, как будто его там и не было. Стереть окно, дорисовать окно, добавить или убрать все, что он захочет. Нужно только уметь пользоваться соответствующими программами. Учитывая прошлый опыт, я сомневаюсь, что он оставил хоть какую-нибудь зацепку, хоть что-нибудь, что могло бы навести нас на его след. Я, кстати, нашел новую улику, которую вы можете внести в свой список. Подождите секунду. В трубке послышался звук перелистываемых электронных страничек. Вот, нашел, воскликнул Трэвис. Коробка, в которую пришла посылка, скорее всего, изготовлена небольшой бумажной фабрикой Мэрил, расположенной неподалеку от Холлиса, Нью-Хэмпшир. Фабрика закрылась в 95-м и с тех пор больше ничего не производит. Наш парень, похоже, запасся ими впрок. А что, вполне может быть. Я бы на вашем месте не сбрасывал такую возможность со счетов. А вот с окончательным заключением пока бы торопиться не стал. Нужно взглянуть на посылку. К завтрашнему утру она будет лежать у тебя на столе, — заверил его Эван. След подошвы, обнаруженный в доме Кренморов, был оставлен странником. Ботинок производства Riser Gear, модель Adventure. А как насчет фрагмента краски? Вот здесь, к сожалению, не срослось. В нашей системе подобный образец не значится. В общем-то, у меня все. А как у вас продвигаются дела с рубашкой? Эван вопросительно посмотрел на Дарби. Мы обнаружили синее волокно, — заговорила Дарби. Оно напоминает ворс, который мы нашли в прихожей дома Кренморов. Экспертиза доказала, что волосы, приклеенные к одному из снимков, действительно принадлежат Кэрол Кренмор. Нам повезло, что волосы были выдернуты с корнем. По волосяной луковице можно сделать анализ ДНК. С отпечатками пальцев на контейнере повезло меньше, они стерты. «У кого-нибудь еще есть вопросы к Питеру?» — спросил Эван у присутствующих. Вопросов не было. «Питер, свяжись с Алексом Галлахером, пусть проанализирует аудиокассету», — распорядился Эван. «Она будет вложена в посылку, которую я вам сегодня отошлю. У тебя есть номер моего сотового?» «Есть, буду держать вас в курсе». Эван повесил трубку. «Появилась информация по двум именам, которые Рэйчел назвала в госпитале», — сказала Дарби. «В отделе поиска пропавших без вести мне подобрали две наиболее вероятные кандидатуры из Новой Англии». Лилан протянул ей папку. Дарби достала лист, лежавший сверху. Фотография с выпускного формата 8×10, на которой была изображена женщина с грубоватыми чертами лица и вьющимися светлыми волосами. Дарби положила фотографию на стол.